إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем с вами чтение хадисов из книги «Таргиб ва Таргиб». И мы начали чтение этих хадисов с главы какой? «Китабу л-бирри ва ссыля ва гайрихима». Глава о благочестии и о поддержке связи. Каких связей поддержки? Мобильных? Близких. Родственников. Родственных связей и близких. Хорошо. И последний хадис, который мы прочитали, это был хадис «Ля яруддуль када илля дуа» под номером 2489, и мы остановились на хадисе под номером 2490. Правильно? Да. Продолжаем чтение? Продолжаем. Этот хадис передается, как думаете, от кого? От Аби Хурайры. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Сказано, передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Когда мы вспоминаем сподвижников, Абу Хурайру, Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Абу Саид Аль-Худри, Абу Муса Аль-Ашари, мы всегда что говорим? Рады Аллаху Анхум. Дуа за них просим. Правильно? Пусть Аллах доволен будет ими. Да будет доволен ими Аллах. Так же? Вот как вот, так же, как привычку можно себе взять. Вот, допустим, когда ты чихнула, что ты говоришь, когда чихнул? Альхамдулля, говоришь, так же? Если ты садишься кушать, что ты говоришь? Бисмилля. Бисмилля, говоришь. Когда вы выходите из дома, что вы говорите? Да. Вот точно так же запомните, когда вам говорят про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы говорим, рады Аллаху анху. Рады Аллаху анху. Да будет доволен им Аллах. Так ведь? Сподвижники кого? Сподвижники кого? Они были сподвижниками кого? Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы про сподвижников говорим, рады Аллаху анху, значит про пророка тем более не забываем. Если говорим Мухаммад, что добавляем? Саллаллаху алейхи вассалям. Если говорим пророк, что добавляем? Саллаллаху алейхи вассалям. Если говорим посланник Аллаха, что добавляем? Саллаллаху алейхи вассалям. Если тебе скажут Мухаммад ибн Абдилля, что ты скажешь? Вот так. Саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал в 2490 хадисе: «Рагима анфуху, сумма рагима анфуху, сумма рагима анфуху. Кыля я Расулуллах. Кал, кыля ман я Расулуллах». Он сказал: «Да будет унижен тот». Да будет унижен, и еще раз будет унижен, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И когда это услышали сподвижники, спросили, о ком речь? Ман я Расуль Аллах, кто будет унижен? Про кого ты говоришь? На что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ман адрак я валидайхи индаль кибар, ау ахадихума, сумма лям ядхулиль джанна. Тот, кто застал своих родителей в преклонном возрасте. Что значит в преклонном возрасте? Уже старыми, когда они уже что? Стали дряхлые, уже не такие, как они были в молодости. Тот, кто застал их в таком положении, в старом возрасте, когда они уже пожилые, или хотя бы одного из своих родителей, либо маму, либо папу, и не смог зайти в рай. Что это значит? Значит, пророк Слян говорит, будет унижен, все, пропал такой человек. Будет унижен. Тот, кто застал своих родителей, они были живые. Он был живой, и они были живые. Застал своих родителей и не смог по причине них зайти в рай. А как по причине них зайти в рай? Значит, не слушался их должным образом. Значит, не проявлял должного благочестия к ним. И тем самым зашел в огонь. По причине того, что не слушал родителей, не проявлял к ним благочестия. Пророк Сам говорит, да такой человек унижен. Рагиманфу, сказал. Этот хадис приводит имам Муслим. Следующий хадис 2491 сказано «Ан Джабир», «Яни ибн Самура», потому что есть Джабир ибн Абдилля, сподвижник, «Ради Аллаху анхума», и есть Джабир ибн Самура. Этот хадис передается от второго, «Ради Аллаху анху». «Кал, саида Набию саллаллаху алейхи вассалям аль-минбара факал». Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, представьте себе, поднимается на минбар. Знаете, что такое минбар? Вот в мечети, где... Что это? Это как бы микрофон. Где? Хутбу. Да. Когда хутбу дает, проповедь рассказывает имам, он встает на минбар, так ведь? Три ступеньки там на этом минбаре. И он встает и начинает рассказывать. «Инна альхамда лилля, нахмадуху ва настаинуху ва настагфиру, ва наузу билляхи мин шурури анфусина». Встает, начинает делать хутбу. Вот это то, на чем он стоит, называется мимбар. И однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал подниматься на этот мимбар и сказал «Амин, амин, амин» три раза. Что он услышал? Почему он сказал «Амин»? И потом объяснил. Сказал «Атани Джибриль». Пришел ко мне Джибриль. Пришел ко мне Джибриль. Секундочку, пока Джибриль пришел, я страницу потерял. Нечаянно нажал. Ну-ка, напомните мне номер хадиса, который мы читали. 490. Первый уже. Сказал «Атани Джибриль», алейхиссалям, «факал», и сказал «Я Мухаммад». О, Мухаммад. «Ман адрака ахада бавейхи фамат». Сказал «Тот, кто застал одного из своих родителей и скончался, фадахаля нар, и зашел в огонь, фаабаадахуллах». То есть тот, кто застал одного из своих родителей, то есть он был жив, и они были живы, и он мог хорошо к ним относиться, он мог быть благочестивым по отношению к своим родителям, он мог подчиняться, мог всегда-всегда слушать их, мог, но не делал этого. И по причине этого зашел в огонь. И Джибриль, алейхи салям, в этот момент сказал, сказал «Абаадахуллах», да отдалит Аллах, то есть, да отдалит Аллах от своей милости такого человека. И Джибриль, алейхи салям, сказал «Скажи амин, о Мухаммад». На что пророк сказал «Амин». Он же три раза сказал. Вот первый раз амин сказал по причине этого. Поняли? Дальше Джибриль, алейхиссалям, сказал «Куль амин, факульту амин». «Факаля я Мухаммад». Сказал «О, Мухаммад». «Ман адрака шахра Рамадан». «Фамад». Сказал «Тот, кто застал месяц Рамадан и скончался». «Фалям юхфар ляху». «И не было ему прощено». «Фаудхилен нар», сказал «Фаабадахулла», затем добавил, сказал «Пусть Аллах отдалит от своей милости того, кто застал месяц Рамадан». То есть тот, кто зашел месяц Рамадан, застал его, мог поститься в этот месяц, мог делать много хороших дел в этот месяц, но ничего этого не делал, и по причине этого зашел куда? В огонь. И Джибриль, алейхиссалям, сказал «Да отдалит Аллах такого человека от своей милости». И сказал «О Мухаммад, куль амин». «Скажи амин». «Факульту амин». На что пророк сказал «И вот я это сказал амин». Второй раз. Он же когда поднимался, сколько раз сказал? Сказал «Амин, амин, амин». Первый раз, значит, сказал, это Джибриль, алейхиссалям, ему сказал сказать амин. На что? Сказал «Тот, кто застал своих родителей и даже после этого попал в огонь, да отдалит Аллах его от своей милости. Скажи амин». И Мухаммад сказал «Амин». Второй сказал «Тот, кто застал месяц Рамадан». Вот сейчас, через месяц у нас уже Рамадан. Знаете, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Тот, кто застал месяц Рамадан». Наступил месяц Рамадан, в который нужно поститься. Надо больше читать Коран, заучивать, читать, понимать Коран. Больше поклонения делать, намазов больше читать, таравих читать и так далее. Тот, кто застал этот месяц и ничего этого не делал, и по причине этого попал в огонь. Сказал, да отдалит Аллах такого от своей милости. Мухаммад, скажи амин. На что Мухаммад сказал, амин. Понятно второй раз, почему он сказал? Третье. Дальше Джибриль, алейхиссалям, сказал, «Ва ман зукирту индаху, фалям юсалли алейк, фамат». Сказал, тот, также тот, кто услышал обо мне, то есть тот, при ком упомянули меня, Мухаммада, салям, а он не сказал, саллиллаху алейхи вассалям. Представляете? Кому-то сказали Мухаммад, а он молчит, как жадина. Не буду, не хочу языком шевелить, ничего не скажу. Им сказали, посланник Аллаха молчит. Пророк Аллаха молчит. Саллиллаху алейхи вассалям надо говорить, правильно? И поэтому Джибриль алейхиссалям что сказал? Сказал, тот, кто, при ком был ты упомянут, при ком сказали Мухаммад, посланник Аллаха, пророк Аллаха, а он не сказал, саллиллаху алейхи вассалям, не попросил Аллаха благословения за тебя, и вот так скончался, фадахаляннар, зайдет и зашел, зайдет в огонь, сказал, фабадахуллах. Да отдалит Аллах такого от своей милости. Куль амин. Сказал, скажи амин. И пророк, саллаху алейхи вассалям, третий раз сказал что? Амин. Третий раз сказал амин. В этом хадисе нам указание на что? Что нужно очень бережно относиться к своим родителям, слушать, подчиняться, быть благочестивыми к ним. Раз. Два. Если наступил месяц Рамадан, заканчивать все игры, пляски и все ненужные вещи. Также. И больше устремиться к чему? К знанию. Раз. К религии два. Как к религии стремиться? Больше хороших дел делать. Два. Поститься еще. Месяц Рамадан. Месяц чего? Шахру Рамадан. Унзиля фихиль Куран. Много читать Куран. Намазы много читать. И если говорят Мухаммад. Саллаллаху алейхи вассалям. Обязательно говорить. Вот три вещи, которые мы узнаем из этого хадиса. А иначе мы знаем, что Джибриль, алейхиссалям, сделал дуа против такого человека, который застал родителей и не слушал, который застал Рамадан и ничего не изменилось у него, как будто это месяц Шабан, Шаваль, Зуль-Кида, Зуль-Хиджа и другие месяца. Раджаб. И тот, который, когда слышал про Мухаммада, ничего не говорил. Не говорил, саллиллаху алейхи вассалям. Джибриль, алейхиссалям, против него дуа сделал, а наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал амин. Сказал амин на это. Понятно? Следующий хадис. 2492. Раваха ибн Хиббан фи сахихихи ан хадиси Аби Хурайра. Илля наху кала фих. Да, от Абу Хурайры также такой же хадис, но в нем еще сказано, что «Ваман адрака бавейхи ау ахадухума, фалям ябир раха, вафабен ябир рахума». Сказано, тот, кто застал своих родителей, или хотя бы одного из них, или хотя бы одного из них, и не проявлял благочестия к ним, фамат, и вот так скончался, Фадахалиннар, фаабадахуллах, зашел в огонь и отдалит Аллах его от своей милости. И опять Джибриль алейхиссалям сказал, скажи амин, на что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал амин. Следующий хадис 2493. Руваху айдн хадис Малик ибн Хасан ибн Малик ибн Абихи ан Джадди. Нам, шейх нам говорит, что этот хадис также имам Ибн Хиббан привел со слов Малика Ибн Хуайриса. И он был уже упомянут ранее. 2494 хадис. Что сказано в нем? Руаху аль-Хаким. Его передает вам Хаким ва гайрух и другие. Мин хадиси Кааб Ибн Уджра. Ва кала фи ахирихи ради Аллаху анху. И он сказал в конце, فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. В другом ревайате этого хадиса сказано, такая же история приводится, но сказано чуть-чуть по-другому. Сказано, когда я зашел на третью ступень, то есть на третью ступень уже мимбара, он сказал, Джибриль алейхиссалям, да будет отдален от милости Аллаха тот, кто застал своих родителей, или хотя бы одного из них пожилыми, но они не ввели его в рай. То есть они не смогли стать причиной того, что он зашел в рай. И тогда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, и я сказал амин. Почему Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, когда они были пожилыми, когда они уже стали старенькими? Вот это почему, как ты думаешь? Потому что когда они старые, они уже ничего не могут, им тяжело. Когда они старые, вот здесь проявляется истинное благочестие. Когда родители еще молодые, они так сильно в тебе не нуждаются. Ты не можешь, ты не обязан, не то чтобы не обязан, они не нуждаются в том, чтобы ты их материально как-то поддерживал, деньгами, допустим, или как-то физически им помогал, и так далее. Да, здесь любой, конечно, каждый день может заходить, к Вике, к бабайке, к папе, маме, чай пить с тортиками вкусными и так далее, и уходить. Это легко, так ведь? А когда ты приходишь к своему родителю, а он уже старый, лежит, ничего сделать не может, может быть, даже ты не понимаешь иногда, о чем он говорит, может быть, он уже даже плохо разговаривает и так далее. И тебе уже не хочется к нему хорошо относиться, тебе лень как-то ему помочь, ты хочешь лучше пойти своими делами заняться и так далее. Вот здесь как раз-таки проявляются истинные верующие. Истинные верующие, которые что? Благочестиво относятся к своим родителям. Именно вот в этот момент, когда они, чем старше твой родитель становится, чем старше твой родитель становится, значит, тем больше и больше надо его слушать. Понятно? Значит, каждый день ты должен все больше и больше слушаться. Твой родитель же каждый день на один день становится старше, так? Значит, каждый день ты должна больше и больше слушаться, а не наоборот. Мафхом? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Индаль кибар», когда они уже большими становятся. Вот это вот испытание. Вот это уже, да, здесь уже сложно. Но зато какая будет награда за это? Рай. Прощение Аллаха и рай. За то, что человек так себя ведет по отношению к своим родителям. А если же что? А если же нет? То мы видим наоборот, пророк сказал, зайдет в огонь такой человек, который не слушается, а слушается. Да отдалит Аллах от своей милости, сказал. Просим Аллах субханаху ва тааля благополучия. Следующий хадис под номером 2495. Правильно я говорю? 1495, да. Да. В нем сказано: «Оман адрака валидейхи ау ахадахума, фалам ябиррахума, дахаля нар, фабадаху Аллах, ва асхакаху, культу амин». В таком же смысле хадис, то есть это шейх перечисляет хадисы, разные их риваяты. Вот в этом хадисе также сказано, что, который перевел имам ат-табарани, нам, ат-табарани, от Ибн Аббаса. Сказано, что Джибриль сказал, да отдалит Аллах, имеется в виду, от своей милости, и погубит того, кто застал своих родителей или одного из них, но не относился к ним благочестиво и зашел в огонь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять сказал, что? Амин. Амин сказал. Амин. В 2496 хадисе сказано: «Ан Малик ибн Амр аль-Кушайри, ради Аллаху анху, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول о том, что Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداه في النار ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله زاد في رواية وأسحقه رواه أحمد. Малик ибн Амр аль-Кушайри слышал, как пророк صلى الله عليه وسلم однажды тоже сказал, знаете, следующие слова. Интересно, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Послушайте. Если кто-то освободит верующего невольника, то есть тот, кто был в рабстве, он его освободит, то он станет искуплением для него от огня. То вот это его освобождение человека, что он дал ему волю, отпустил его, это станет ему освобождением от огня. Многие говорят, вот ислам плохая религия. Почему? Там есть рабство. Мы говорим, рабство оно было и так, и в других религиях, и в других нациях, племенах оно было. А ислам как раз-таки нас побуждает что? Отпускать рабов. Так ведь? Освобождать, говорит, тот, кто освободит, ему такая награда. В этом хадисе сказано, что это освобождение этого раба станет для него искуплением от огня. И дальше он сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да отдалит Аллах от своей милости того, кто застал одного из своих родителей, хотя бы одного, а затем ему не было прощено. Не смог заслужить прощение Аллаха через них, слушаясь их, подчиняясь им, что бы ни сказали тебе. И этот хадис, мы сказали, привел имам Ахмад. Следующий хадис 2497. Ани ибн Умар радиаллаху عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بردايت ابن عمر он рассказывал что слышал как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил однажды группа людей из трех человек которые были до нас то есть живших до вас отправились в путь на сколько человек три из трех человек группа из трех человек отправились в путь куда-то вышли пока они не остановились на ночлег в пещере решили переночевать а знаем эту историю да читали решили переночевать в пещере когда они вошли в эту пещеру то с горы на них что упал большой камень и закрыл для них выход из этой пещеры оказавшись в таком положении они сказали сами себе Ничего не избавит нас от этого камня. Мы сами его подвинуть не сможем никак. Кроме обращений к Аллаху с мольбами. Если мы сейчас будем дуа делать ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, в которых мы упомянем некогда совершенные нами благодеяния. Будем делать дуа и попросим Аллаха в этом дуа посредством того, что мы делали из хороших дел. Так? Ну, сейчас прочитаем, иншаллах. И так и решили сделать. Один из них сказал, «О Аллах, у меня были пожилые родители. И обычно по вечерам я не поил раньше них ни членов своей семьи, ни рабов, то есть никого. Приходил с работы, никому не давал кушать, пока родители не поедят. И один из них, и в один из дней поиски деревьев, говорит, увели меня далеко от дома. То есть что он далеко-далеко ушел и вернулся поздно. Я вернулся к ним только после того, как они уже уснули». Я надоил для них молока, но обнаружил их спящими и не захотел поить молоком ни членов своей семьи, ни рабов, пока не напою сначала родителей. Мы как-то в наше время это можем или нет, этот хадис практиковать? Купили торт. Медовик? Медовик, хорошо. Клопи. Нарезали его на кусочки. Ты можешь взять первый кусочек, сама съесть, так? Можешь взять этот кусочек, отдать брату. Можешь еще кому-то. А лучше кому? Родителям. Лучше родителям. И вот он говорит, я не хотел никого поить молоком, пока не напою сначала их, сначала родителей. И с кубком в руке я ждал их пробуждения, пока не засиял рассвет. До самого утра ждал. Он же мог поставить и пойти спать. Сказал, а проснуться попьют. Но он так не сделал. Он рядышком стоял. Стоял рядом со своими родителями, которые спят. После этого они проснулись и выпили это вечернее молоко. И он сказал, о Аллах, если я сделал это лишь из стремления к твоему лику, то есть если я сделал это ради тебя, то избавь нас от этого положения, в котором мы оказались. Помоги нам. И после этого проход приоткрылся. Но этого оказалось недостаточно для выхода из пещеры. Они все равно что? Не смогли выйти. Тогда подключился второй и сказал, «О Аллах, у меня была двоюродная сестра, которую я любил больше всех остальных». И до конца этого хадиса вы историю знаете. Хорошо, этот хадис передали имам Бухари, Муслим, и полностью этот хадис мы уже читали в главе об искренности. В версии имама Аль-Бухари сказано, что некогда группа из трех человек отправилась в путь, как вдруг их застиг дождь, сказано. Помните, мы тоже сказали, что дождь полил. И они направились к горной пещере, не переночевать, а когда дождь, чтобы укрыться от дождя. И когда они вошли внутрь, вход в эту пещеру закрыл камень, упавший с горы. Тогда они сказали друг другу, ищите праведные деяния, которые были совершены вами только ради Аллаха. В этом указание на что? Что мы, когда что-то делаем, ради Аллаха должны делать. Если тебе родители говорят, сделай то-то, то-то. Ты говоришь, а что мне за это будет? А что ты мне купишь? А куда ты меня сводишь? Субханаллахи л'азим. Это искренне или нет? Нет. Ты должен родителей зачем слушаться? Чтобы тебя куда-то сводили, что-то тебе купили? Или зачем? Ради Аллаха. Если бы такой человек, который послушался своих родителей, смотрите, оказался в пещере, ему бы сказали, давай говори свои хорошие дела, которые ты делал ради Аллаха. Расскажи нам. И тогда, может быть, попроси Всевышнего Аллаха посредством этих дел, и, может быть, Аллах Субханаху Аталя поможет тебе, если ты попросишь посредством своих дел. Он бы что сказал? Я однажды помыл посуду. Открылся бы камень или нет? Нет, почему? Потому что ты помыл для чего? Чтобы тебя потом дали планшет на 15 минут. Я однажды сказал бы, читал, книжку прочитал, мне папа велел. Открылась бы пещера? Нет, потому что ты ее читал для того, чтобы тебя отпустили потом на площадку играть. Правильно? Правильно. Это разве ради Аллаха? Нет, ради Аллаха когда? Когда ты не хочешь ничего, кроме награды Аллаха. Зачем ты слушаешь родителей? Чтобы в рай попасть. Тебя кто-то, подружка, подойдет и спросит, или друг, и скажет, зачем? Тебя же родители тебе не дают. Ничего тебе не покупают твои родители. Они тебя никуда не отпускают. Они у тебя очень строгие. Они тебе ничего не позволяют, твои родители. И так далее. Начнет тебе говорить, зачем ты их слушаешь вообще, скажет. Зачем ты их слушаешь? Что ответите? Ради Аллаха. Ради Аллаха я их слушаю. Ну и что, не дают, не дают. Но мне Аллах, мой Господь, велел их слушать. Аллах мне обещал за это рай. Аллах мне помогает в этой жизни. Вот тогда это будет искренне. Так ведь? Если попросят вас выбросить мусор, что нужно делать? В первую очередь говорить, а можно не я, можно она? Нет, а можно лучше она? А я не хочу, а я уже выбрасывал сегодня. А что мне за это будет? Вот они, искренние рабы Аллаха, да? Правильно? Поэтому очень важно совершать все дела искренне. Ничего не желать, не хотеть. Ни награды, ни материальной, ни денег, ни подарков. Ничего не надо. Желайте того, что больше. То, что вечно. Это рай Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотите рая? Когда намаз читаете, читайте, чтобы в рай попасть. Когда уразу держите, вам тяжело. Не кушаете, не пьете ничего. Для чего? Чтобы Аллах доволен был. Чтобы Аллах, он это видит. Что вы терпите, и чтобы доволен был вами Всевышний Аллах. Вот и все. Других желаний не надо преследовать. Все остальные желания, они уйдут. Никакого следа не оставят. И не помогут вам в тяжелых ситуациях. И именно поэтому пророк Саллаллаху алейхи ва саллям обратил внимание на это и сказал, ищите, сказал, поищите такие дела, которые вы совершили только ради Аллаха, всемогущего и великого. А когда вспомните, то обращайтесь к Аллаху посредством именно вот этих дел. Быть может быть, он сказал, облегчит вам. И тогда один из них сказал, о Аллах, у меня были пожилые родители и маленькие дети, о которых я заботился. Когда я возвращался к ним в конце дня с молоком, то прежде всего поил своих родителей, а только потом уже детей. И в один из дней, также говорит, поиски деревьев увели меня далеко от дома. Я вернулся только вечером, обнаружил, что родители уже спят. Я надоил молока, так как делал это обычно, и пришел с этим молоком к ним. Я остановился около их головы, около их голов, но не захотел их будить. Смотрите, как трепетно относится к родителям, да? Понимаете? Не хотел их будить даже, говорит, Субханаллах. Мы это можем как-то практиковать? Никак уже сегодня, в настоящие дни мы не можем это никак? Если мама у вас уснула, и легла отдохнуть, что мы должны делать? Ну, конечно же, кричать, так ведь? Громко Куран поставить, кричать, бегать, прыгать, мячиками играть, маму кидать этим мячиком, так ведь? Или если папа лег отдохнуть, ну, конечно, первым делом надо посчитать, сколько у нас дверей в квартире, и всеми хлопнуть по 3 раза обязательно, правильно же? Папа же спит, так или нет? А? Аллаху аль-мустаан. Нет, он говорит, я остановился у их голов и не хотел их будить, боялся разбудить. И вместе с этим я не хотел отдавать это молоко детям, прежде чем напою их, им своих родителей. Дети плакали возле моих ног, и мы находились в этом состоянии до тех пор, пока не вошла заря. О Аллах, если ты знаешь, что я поступил так из-за стремления к твоему лику, то освободи для нас проход, дабы мы увидели небо. Когда всемогущий и великий Аллах приоткрыл для них проход, но они еще не смогли полностью его увидеть. Хорошо. Также передается в хадисе, и это уже 2498 хадис. Да, не по очереди, видите, чуть-чуть отличаются риваяты. Чуть-чуть отличаются риваяты этих хадисов. А мы с вами на одном из уроков говорили, в чем причина того, что у хадисов иногда риваяты отличаются. Был у нас отдельный урок такой. Да, разные сподвижники передавали, ситуации могли быть разные и так далее. Мы об этом говорили. Таиб. Сказано, этот хадис передает кто? Абу Хурайра. Абу Хурайра рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Некогда три человека, жившие до нас, отправились в путь в поисках пропитания для своих семей, но небо накрыло их дождем. Они нашли убежище в горной пещере, но когда они вошли в нее, сверху внезапно упал камень и закрыл вход в их пещеру. Тогда они сказали друг другу: наши следы смыты дождем. Вход в пещеру закрыл этот камень, и никто не знает о нашем местоположении, никто не знает, где мы, все, пропали». Так? Сказал: но знает об этом Аллах, и может помочь Аллах, субханаху ва тааля. Так обратитесь же к Аллаху с мольбами, упомянув наиболее надежные из ваших поступков, самые весомые, самые искренние, которые были. И тогда один из них сказал: «О Аллах, ты знаешь о женщине, которая нравилась мне. Я предложил ей выйти замуж за себя, но она отказала мне. Когда я предложил ей денег, когда же она хотела сблизиться со мной, я покинул ее. Если ты знаешь, что я поступил так лишь, то есть отвратился от греха, лишь в надежде на твою милость и из страха перед твоим наказанием, то избавь нас от этого камня». Тогда камень сдвинулся на треть, сказано. То есть одна третья часть отодвинулась. Другой продолжил: «О Аллах, ты знаешь, что у меня были родители, для которых я доил молоко и наливал его в их сосуды. Однажды я пришел к ним, они уже спали. Я так и стоял возле них с молоком, пока они не проснулись. А проснувшись, они выпили свое молоко. И если ты знаешь, что я поступил так лишь в надежде на твою милость и из страха перед твоим наказанием, то избавь нас от этого камня». Видите? То есть, когда тебе родитель что-то говорит, что-то велит, то что? Ты должен побояться Аллаха не сделать это. Не потому, что тебе в чем-то откажут, не потому, что... ты должен Аллаха побояться. Понимаете? Тогда камень сдвинулся еще на треть. Третий сказал: «О Аллах, ты знаешь, что в один из дней я нанял работника, помним его историю, который проработал у меня полдня. Я отдал ему его плату, но он пришел в негодование и не взял ее. А я стал умножать ее для него, пока она не превратилась в огромное богатство. Затем он пришел, чтобы потребовать свою плату, а я сказал: что? Вот, держи, это все твое. Сказал: возьми все это. Но если бы я захотел, то отдал бы ему лишь его первоначальную сумму. Если ты знаешь, что я поступил так лишь в надежде на твою милость и из страха перед твоим наказанием, то избавь нас от этого камня». И тогда камень сдвинулся уже полностью. И вход полностью открылся, и они вышли в дальнейший путь, сказано. Из этого мы понимаем, что то, что хорошее отношение к родителям, благочестивое отношение к родителям может стать для тебя чем? Спасением. Может стать для тебя спасением, если ты окажешься в тяжелой ситуации какой-то. И мы это видели. Мы это видели. Иногда, представляете, в каком-то доме, в какой-то квартире пожар случается. Все сгорает, ничего не остается. Все документы, все игрушки, вся мебель, все, ничего. Угольки одни остаются, а человек выбегает. Выбегает после всего этого живой, здоровый. Вот так отряхнулся. Он говорит: ты что, жив-здоров? Да, жив-здоров. Почему? Как так? Как Аллах тебя спас? Там все сгорело дотла, ничего не осталось. А мы скажем, мы догадываемся. Наверное, ты хорошо относился к своим родителям. И Аллах тебя спас по причине этого, точно так же, как спас вот этих трех людей. Ведь причиной было что? От причины спасения из них, одного из них было что? Благочестивое и хорошее отношение к родителям. Или сколько раз бывает, машины в аварию попадают, так? Прям в смятку. Нас алюллах аль-афу аль-афия. Просим Аллаха благополучия и исцеления. Ты смотришь, думаешь, все, там, наверное, никого не осталось живых. Там все в смятку. Сейчас он выходит. Говорит: ой, что-то нога немножко чешется. И дальше пошел. Говорим: как так? Мы думали, ты уже не живой. Мы думали, отсюда уже невозможно живым выйти. Как ты так спасся? Наверное, мы знаем, в чем причина. Наверное, ты хорошо относился к своим родителям. Наверное, ты был послушным сыном, послушной дочерью. Ты, может быть, ты благочестиво к ним относился. И когда они тебе говорили, сразу бежал выполнять. Никогда не спорил со своими родителями. Никогда не перерекался. Никогда не говорил им «уф» своим родителям. Возможно, вот это и стало причиной твоего спасения. Заблудился в лесу. Казалось бы, уже нет. Как ты выйдешь оттуда? Раз и находит дорогу. Или Аллах субхана ва тааля дает какого-то человека, который помогает. Говорит, да садись в машину, все довезем. И до дома все, сидит себе, пьет какао теплое. Спас Аллах, субханаху ва тааля. А как? По причине чего? Возможно, что стало причиной? Послушание родителей. Возможно, послушание родителей стало причиной спасения, точно так же, как стало причиной спасения вот этих трех людей, о которых нам рассказал Мухаммад. Саллаллаху алейхи ва саллям. Тайб, на этом мы, иншаллаху тааля, сегодня остановимся. Или не остановимся? Давайте еще один хадис. Возможно, мы его знаем. Возможно, мы этот хадис знаем. Сейчас прочитаем. Иншалла, на сегодня пусть это будет последним хадисом. Это 2499 хадис. وعن أبي هريرة أيضا قال также от Абу Хурайры передается о том, что он сказал: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل. إلى رسول الله. فقال. يا رسول الله. من أحق الناس؟ بحسن صحابتي ما أنا حق الناس بحسن صحابتي кто больше всего заслуживает того уважения чтобы я хорошо к ним относился и так далее и тому подобное кто قال на что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал что уммук твоя мама قال на что этот человек сказал сумма ман а затем кто сказал На что пророк, саллаху алейхи вассалям, что сказал? Уммук. Мать. Сколько у него мам? Одна. Хорошо, он говорит. Каля сумма мен. А затем кто? Ты знаешь, кто он сказал? Кто? Сказал уммук. Снова мама. Он сказал сумма, каля сумма мен. А затем кто? Он сказал абук. А затем уже отец твой. Раваху аль-Бухари ва муслим. Это хадис имам приводит имам Бухари и Муслим. Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил, кто лучше всех, к кому относиться лучше всех из людей? К начальнику своему на работе, к подруге своей на площадке, к однокласснице своей, к одногруппнице в своей садике. Кому лучше всех? К брату, к сестре, к кому? Уммук. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал нам, кому? К маме. Суммамен. А затем кто? Опять к маме сказал. А затем опять к маме сказал. Но мама же одна у человека. Значит, мама, мама, мама. Слушаться маму и маму, и маму еще раз. Понимаете? А сумма мен? Только потом отец. Потом отец. Не только потом отец. Потом отец. Потом отец. А не только потом отец. Что это такое, субханаллах? Затем уже отец. Затем уже отец. Затем все остальные люди. Понимаете? Это очень важный хадис, его нужно запомнить. Мана хакку наси бихусни сахабати уммук, уммук. Тайб. Субханак Аллахумма бихамлик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.